Лабиринт. Пойдешь и не вернешься. Самый большой лабиринт в мире больше не существует. Построенный египетским царем Аменемхетом III около 2000 года до новой эры, около своей пирамиды Файюми на южном побережье озера Моэрис, он был поистине огромен. Профессор Флиндерс Петри, который обнаружил его точное местоположение в 1888 году, заключил на основании исследования разрушенного фундамента, что его периметр более 1000 метров. Греческий историк Геродот, посетивший его в середине V века до новой эры, был поражен и рассказывал, что для сооружения лабиринта понадобилось больше материалов и труда, чем для всех остальных греческих построек вместе взятых. Там было, говорил он, 12 крытых дворов с противолежащими дверьми, 6 дворов на северной стороне и 6 на южной, все сообщающиеся друг с другом и окруженные одной стеной. 3000 его залов были разделены, половина находилась над землей, половина под землей. В нижних залах помещались могилы царей и священных крокодилов, и они бдительно охранялись. 4 века спустя другой великий путешественник классических времен Страбон описывал архитектуру лабиринта и множество дворов, к которым подходили длинные крытые аллеи с петляющими коридорами, так что посетитель быстро заблудился бы без проводника. В первом веке Плиний писал, что его запутанные коридоры с множеством поворотов большей частью были погружены во тьму. Для чего же все это было предназначено? Происхождение и назначение этого лабиринта, как и всех других, наверное, можно выяснить, только погрузившись в глубины человеческой психики. Очевидно, идея зарождалась под воздействием некой силы, чего не сознавали люди, так как идентичные запутанные узоры мы находим в архитектуре и искусстве разных эпох и разных народов. Например, камень в Тинтагеле, Корнуэлл, узор на критских монетах, символ матери земли у индейцев Хопи из Аризоны. Лабиринты делятся на два основных вида. Подобные строению Аменемхета, архитектура которых крайне запутана, и лабиринты, основу плана которых составляют спиральные ходы, ведущие, как правило, вперед и назад. Все они имеют общую деталь, предполагают трудный путь к сердцу лабиринта и возвращение обратно после достижения цели.